Горшкова отпраздновал труса, что бросил двух своих родственников, слуг, добычу и, как безумный, целый день скакал до самого Щитна, где от волнения надолго слег. Когда он выздоровел, великий маршал ордена предал его рыцарскому суду. Данфильд поклялся честью на кресте, что конь понес и умчал его с поля битвы, поэтому суд оправдал его, однако по приговору ему был закрыт доступ к высшим должностям в ордене. Правда, обо всем этом крестоносец умолчал. Зато так расписывал жестокость Юранда и дерзость всего польского народа, что лотаринский рыцарь не верил своим ушам. «Но ведь мы сейчас, — сказал он наконец, — не у поляков, а у мазуров. Это отдельное княжество, но народ один, — ответил контур. Он одинаково подл и одинаково ненавидит орден. Дай бог, чтобы немецкий меч истребил все это племя. Вы правы, господин фон Данфильд, ведь если князь, который с виду кажется таким почтенным, осмелился воздвигать против вас замок в ваших же владениях, то это беззаконие, о каком я не слыхивал и среди язычников. Замок он воздвигал против нас, но Золотарыя находится не в наших, а в его владениях. Тогда слава Иисусу, не спаславшему вам победу! Как же кончилась эта война? Да войны тогда не было, а ваша победа под Золотарыей. Бог и в этом благословил нас. Князь был без войска, с одними придворными и женщинами. Делорж в изумлении воззрился на крестоносца. «Как же так? Значит, вы в мирное время напали на женщин, на князя, который возводил замок на собственной земле? Нет бесчестных поступков, когда речь идет о славе ордена и христианства. А этот грозный рыцарь ищет мести только за молодую жену, убитую вами в мирное время? Кто поднимает руку на крестоносца, тот сын тьмы». Призадумался господин Делорж, но не было у него времени, чтобы ответить Данфильду, так как они выехали на обширную поляну, поросшую заснеженным камышом, на которой князь спешился, а за ним спешились и другие. Для того, чтобы легче было стрелять из самострелов и луков, опытные лесники рассыпали охотников в длинную цепь по краю поляны так, что сами охотники находились в укрытии, а перед ними лежало свободное пространство. По двум коротким краям поляны деревья и кусты обметали тенетами. За ними притаились тенетчики, которые должны были гнать зверя на стрелков, а если он не испугается их гиканья и запутается в тенетах, добивать его рогатинами. Множество курпов умело, расставленных цепью в так называемой облаве, должны были гнать всякую живую тварь из лесных недр на поляну. За стрелками снова развесили тенета. Князь стоял посредине цепи стрелков в небольшой лощине. Ловчий Мракота из Мацажова выбрал ему это место, зная, что именно в эту лощину побежит от облавщиков самый крупный зверь. В руках у князя был самострел, рядом к дереву была прислонена тяжелая рогатина, а чуть поодаль стояли два телохранителя, могучие, как деревья в пуще, с секирами на плечах. Они держали наготове натянутые самострелы, чтобы подать их князю в случае надобности. Княгиня и Дануся не слезали с коней. Князь никогда не позволял им спешиваться, опасаясь свирепых туров и зубров, от которых конному легче было спастись. Делорж, которому князь предложил занять место по правую руку, попросил поизволения остаться на коне для охраны дам и стал неподалеку от княгини, похожий на длинный гвоздь со своим рыцарским копьем, над которым втихомолку посмеивались мазуры, справедливо полагая, что оружие это мало пригодно для охоты. Зато Збышка вбил рогатину в снег, самострел сдвинул на спину и, стоя около коня Дануси, то поднимал голову и шептал что-то ей, то обнимал ее ноги, целовал колени, совершенно не таясь от людей со своей любовью. Он попритих только тогда, когда Мракота из Мацажова, который в пуще позволял себе ворчать даже на князя, строго-настрого приказал ему сохранять молчание.